И он тоже был словно в каком-то оцепенении. Все, что происходило, происходило словно во сне. Он знал, что никакие слова уже не помогут, и лишь вздрогнул, когда вслед за нею хлопнула входная дверь, но по-прежнему не двинулся с места. Также обреченно он оделся, послонялся из угла в угол и вышел на улицу, по привычке проверив, заперта ли дверь. Он бесцельно побрел по вымершему ночному городу, стараясь лишь идти так, чтобы резкий ветер все время бил ему в лицо. Ни мыслей, ни определенных желаний не было. Просто была необходимость куда-то непрерывно идти. И еще не исчезло чувство обреченности, невосполнимой утраты. Он забрел на какую-то площадь, недоуменно поднял голову и огляделся. Дома высились мертвые, с одинаково пустыми провалами окон. Колокольня, единственно уцелевшая от величественного Воздвиженского собора, разбитого в войну, нарушая общий порядок, резко и высоко возносилась в темное небо. Хатунцев, запрокинув голову, долго смотрел на нее, туда, где в проемах для колоколов чувствовался простор и ветер. У него закружилась голова, и он, переждав немного, двинулся дальше, хотя его тянуло ввысь, туда, где жили когда-то колокола, и где сейчас, время от времени, начинали сонно и беспорядочно кричать и возиться галки. Он даже обошел вокруг этой колокольни, но единственная окованная старым массивным железом дверь оказалась на замке, и все окна снизу заделаны литыми решетками. Он даже попробовал одну из них крепко потрясти, но ничего не вышло. Он побрел дальше, вышел в знакомый городской парк на берегу Оры. Под ногами густо зашуршали опавшие листья, и ветер усилился. Он поднял воротник пальто, подошел к самому обрыву. Внизу чуть-чуть угадывалась холодная осенняя вода, какой-то всблеск, а еще дальше пойменные пространства сливались со звездной темнотой. Судорожный спазм перехватил горло, но он удержался, до крови закусил губу. В чем же смысл счастья жизни? В чем вообще смысл всего, подумал он? Почему все рушится, когда это больнее всего? И зачем все, если всему приходит конец? Даже этому мраку, звездам, колоколам. Зачем? Почему? Он не мог сейчас думать о том, что произошло. Ему лишь до ненависти к себе за свою слабость, за неумение взять себя в руки, хотелось увидеть Аленку, увидеть и больше ничего. Он дождался ее утром у входа в поликлинику и, решившись, попросил: «Лена, надо поговорить». Она опустила глаза, остановилась, и он с какой-то болью, с трудом удержал себя, чтобы не прикоснуться к ее руке. До того мучительно было это желание. «Мы оба ошиблись, Игорь, прости», — сказала она, поднимая глаза, и в них было что-то новое, что-то такое, чего он не мог понять. «Ты так за него, за то, что я наговорил, обиделась?» — спросил он, беспорядочно теряясь и сознавая, что опять говорит что-то не то. «Ты прости». Она поняла, улыбнулась, но опять как-то по-новому незнакома. «Да нет, Игорь, не думай так. Не то. Мы вообще ошиблись». «Говори за себя», — остановил он. «Какая разница?» — вслух подумала Аленка. «Ты жалеешь?» — спросил он и опять задним числом подумал, что сказал не впопад. «Что толку жалеть?» — Она опять улыбнулась какой-то незнакомой улыбкой. И тут только он заметил, что ее спокойствие дается ей огромным усилием воли.